Траск не ответил. Каждый метр завоевывался ужасной ценой. Волки сражались, как и всегда, со всем пылом бросаясь на врага с целью ошеломить его психологическим шоком, в той же мере, как и физической угрозой. Но здесь это оружие не работало. Враг, казалось, ничего не чувствовал, даже гнев, а завывания разъяренной планеты превосходили самый пронзительный рев Фенрюки. Железный шлем отшатнулся от страшного выпада в горло длинного меча врага. Волк отступил, упорно парируя атаки и чувствуя бешеный стук сердец. Траск, возможно, был прав, они не продвигались вперед. Скоро та небольшая тактическая сплоченность, которой они обладали, будет утрачена, а в затяжной рубке у них не было гарантии успеха. Выход могло дать отступление, соединение с Кьялскаром и создание прочной обороны, после чего можно было подумать, как одолеть защитников моста. Столкнувшись с ухудшающимися шансами, железный шлем постепенно и нехотя осознал необходимость отступления. Еще один час такого сражения, и для соединения с четвертой останется мало воинов. Затем сильный грохот сотряс внутренний двор, и воздух осветила яркая белая вспышка. Последовал следующий взрыв, затем еще один. Две вражеские позиции на склоне исчезли в клубящихся разрывах, как только тяжелые снаряды попали в цель. Наконец, прибыла бронетехника Рандмара. Два хищника выкатились на восточный край внутреннего двора, а следом послышался характерный скрежет двигателей лендрейдера. С ними прибыли последние длинные клыки с тяжелым вооружением. Железный шлем засмеялся. Его временное сомнение прошло, и он зарубил воина перед собой четырьмя бешеными ударами, убедившись, что перерезал шею, прежде чем втоптать пустую оболочку в пыль. Хищники снова дали залп, и в рядах сапфировой пехоты полыхнула волна пламени. Но даже на это предатели никак не отреагировали. Их боевые братья были разорваны на куски, но стоявшие в первом ряду продолжали биться как прежде, словно даже не заметили бойню позади себя. «Настал час!» — проревел железный шлем, заглушая грохот битвы. Кьярлскар должен сделать то, что сможет. Времени откладывать штурм вершины не было. При помощи бронетехники он может удаться. Он точно удастся. «Ко мне, волки Фенрюка! К концу всех миров! К вратам смерти!» Они ответили ревом, приободренной огневой поддержкой, что проносилось над их головами. Громовые ястребы, занятые обстрелом рубрикаторов между двумя ротами, также будут задействованы, а они могут устроить еще больше опустошения. Железный шлем пристально взглянул на разрушенную пирамиду и ухмыльнулся. «Ничто иное не имеет значения!» — прорычал он и снова бросился в пекло. Кьярлскар достиг возвышенной позиции менее чем в километре к югу от центра города и стянул к ней все свои силы. Два громовых ястреба продолжали атаковать к северу от них, прореживая приближающийся вражеский авангард. Но даже с такой поддержкой волки были под сильным давлением. Сейчас рубрикаторы наседали на них со всех сторон, чередуя болтерные залпы с неожиданно стремительными атаками, которые противоречили их неповоротливой внешности. Все, что мог делать Ярл Четвертый, это держаться со своей ротой, даже не помышляя о прорыве на север, к передовым позициям железного шлема. «Фенрис!» — закричал Ярл, прорываясь как можно дальше, чтобы установить ротный штандарт на самой высокой точке. Тяжелое знамя с образом легендарного грозового волка бешено трепетало под проливным дождем. Он расставил своих воинов как смог, держа охотников по периметру и формируя из когтей контратакующие клинья. Дальше, к северу, он видел огромные вспышки. Там в одиночку сражался железный шлем. Сварт тяжелой поступью поднялся к ярлу. Доспех волчьего гвардейца был залит опаленной плазмой кровью. Он получил жуткую рану правой руки и теперь держал топор в левой. «Ты должен его отозвать», — сказал он мрачным голосом. «Это не война, а драка, и мы проигрываем ее». Ярл Скар разделял его точку зрения. Железный шлем продвинулся слишком далеко и слишком быстро. Они должны были штурмовать дальние шпили вместе, прикрывая наступление друг друга. А теперь, после того, как Великий Волк так сильно оторвался, прорыв через город к назначенным точкам встречи будет стоить дорого. «Он не отступит», — сказал Ярл, — «даже если я доберусь до него, он меня никогда не послушается». «Так каким будет твой приказ?» Ярл Скар оглядел поле битвы. Он знал, что лучшим выходом было бы собрать роту и вывести ее из-под удара. Это оставит железного шлема без прикрытия и помощи. Но ведь именно ярость Великого Волка увлекла его так далеко вперед. Ярл Скар мрачно улыбнулся. Он дал клятву, и она была для него священнее любого рунического камня в клыке. «Собери все, что осталось от гвардии», — сказал он Сварту, прикидывая, куда лучше всего нанести новый удар. «Они должны будут прорваться, попытаться ударить по рубрикаторам, прежде чем те смогут создать непреодолимый рубеж. Это будет чертовски непросто, но если пробьемся к нему, нашу сагу будут петь тысячу лет». Сварт поклонился и отошел, связываясь с боевыми братьями. В этот момент громовые ястребы развернулись на задымленных потоках нисходящей тяги и устремились на север, где железный шлем по-прежнему крушил далекие вражеские позиции. Лицо Кьярлскара застыло. Самолеты были приданы ему, чтобы компенсировать отсутствие переданной для поддержки железного шлема бронетехники. Без них четвертая становилась еще более уязвимой. «Это не...» — начал он вслух, когда небеса над ним вдруг осветились огненной короной. Впереди с грохотом приземлялись десантные капсулы. Каждая была идеально нацелена, отправленная прямо в точки концентрации предателей, уничтожая многих из них огненными хвостами двигателей обратной тяги. Светло-серые капсулы с черно-желтыми шевронами несли эмблемы 12-й Великой Роты Аркенджо. Одна капсула врезалась в землю ниже позиции Кьярлскара и тут же раскрылась в ореоле серебристого пламени. Изнутри загремел разъяренный голос штурмьярта, не уступавший в силе таинственным воплям в воздухе, и вслед за ним раздался вопль штормового ветра. К тому времени Кьярлскар уже не стоял на месте. «Ко мне, братья!» — проревел он, возглавляя атаку с высот на толпы врагов внизу. Грохот болтерной стрельбы, ведущейся из оружия космодесантников и башен десантных капсул, стал оглушительным. Четвертая рота ответила на вызов и хлынула вниз по склону. И они обрушились на первый ряд десантников-рубрикаторов, врезавшись в них, как прибой серых морей. Зажатый между силами Аркенджи и Кьярлскара, сапфировые линии дрогнули и загнулись, а затем рассыпались. Выжившие в первом натиске рубрикаторы постоянно отступали на север, тем не менее продолжая наносить волкам потери. К тому времени, как Кьярлскар нашел Аркенджу, южные подступы к городу наконец оказались в руках волков, и защитники в беспорядке отступали на север. «Не стану отрицать, брат!» — обратился к Ярлскар, опустив клинок и тяжело дыша. «Ты вовремя!» Ярл 12-й свирепо взглянул на него. Несмотря на надетый шлем, гнев старого лорда был осязаем. «Ты глупец, Арвек!» — прошипел он. «Харек может погубить себя своим безумием, но у тебя нет причины быть с ним!» «Я дал клятву!» — возразил Кьярлскар, так, словно не было необходимости говорить что-то еще. Впереди объединенные стаи волчьей гвардии пробивались на север, рубя и расстреливая снова собирающуюся стену прочной обороны. «В этот раз он переоценил самого себя», — сказал Ойя. «Ты сам видишь, это место пропитано колдовством, и его клинки ему не помогут». «Цель пирамида?» «А что, если и так?» — спросил раздраженный Аркенджо. «Если мы не можем убить слуг, какие шансы у нас против господина? Сейчас есть только один выход — пробиться к нему и увести с собой, чтобы спасти, что сможем из этой порожденной Хелем выходки. И это больше никогда не должно повториться. Будь прокляты клятвы, его кошмары погубят всех нас!» На миг показалось, что Кьярлскар хочет возразить. Тактическая ситуация по-прежнему была опасной. Аркенджо дал им шанс вырваться, но равновесие скоро снова нарушится. «Да будет так», — ответил Ярл Четвертый, снова готовясь к битве. «Мы все еще можем добраться до него». Аркенджо отстегнул оружие, топор с длинной рукоятью, и встал рядом с Кьярлскаром. Два волчьих лорда под безумными небесами в покрытой рунами и блестящей от ливня броне зашагали обратно, к передовой. «Транспортники вызваны», — мрачно сказал Аркенджо. «Клянусь всеотцом, будем надеяться, что они прибудут не слишком поздно». Железный шлем наступал по длинному мосту. Он чувствовал тяжесть сконцентрированного впереди колдовства, набухающего, как опухоль, внутри вскрытой оболочки пирамиды. Ветер неистовствовал, стихия срывала шкуры с доспехи воина. Но величайшим ужасом по-прежнему было это. Великий волк знал как никогда за всю свою долгую военную жизнь, что он был там, наблюдая, собираясь с мыслями, обдумывая ход битвы. Как и, наверное, на Просперо, повелитель Чар наблюдал за истреблением своих слуг сынами Фенриса, выжидая до самого конца, прежде чем появиться самому. Великий волк убивал без всякого удержу. Представление о тактике давно забылось, поглощенное жгучей необходимостью прорваться на вершину и бросить вызов существу, которое присутствовало в его снах на протяжении смертной жизни. «Я уничтожу тебя!» — закричал он безумным, почти чужим голосом. До него доносились обрывки вызовов по радиосвязи от тех воинов его роты, что находились в зоне досягаемости, но он не обращал на них внимания. Даже на Траска и Фрея они были слишком медленными, слишком увязшими в жерновах побоища. Только он, наследник Бьорна и Русса, обладал физической силой, чтобы разбить последнюю печать, добраться до вершины и войти в святилище самого проклятого. Перед ним в бушующем шторме возвышались огромные золотые врата с разбитым сводом. На копителях были высечены непонятные волку слова. За вратами находилась сама пирамида, по-прежнему терзаемая молнией, словно копье, пронзающее небеса и сотрясающее землю. Железный шлем не останавливался и ни разу не сбился с шага. Он чувствовал, как злобная сущность впереди слабеет, готовясь ускользнуть в царство, из которого она просочилась в реальный мир. «Ты встретишься со мной!» — закричал он, ворвавшись через руины ворот внутрь огромной пирамиды. В тот же миг словно поднялся огромный занавес, и звуки бойни стихли. Дождя не было, а воздух больше не кричал. Небеса потемнели, затянутые старыми неподвижными облаками. Пыль под ногами превратилась в густую, пропитанную кровью жижу. Он повернулся и увидел, что сломанные врата обрамляют мир, который он покинул. Фиолетовые облака по-прежнему находились там, как и битва, кипевшая столь же неистово без него, как и до того с ним. Железный шлем посмотрел вперед. На полу лежали целые груды разбросанных книг, вырванных из железных футляров, в которых они хранились. Среди крови и пыли виднелись длинные белые перья, похожие на иглы. Все они были растоптаны, а большинство сломаны. Железный шлем медленно направился вперед, не выпуская клинка из руки. В высоких сводах отдавалось эхо его шагов, над головой нависали темные небеса. Харек остановился только когда дошел до центра здания, где четыре сгоревших бруса устремлялись к разрушенной вершине. Здесь не было ни души, только останки эпох. Железный шлем настороженно кружил, чувствуя гигантскую мощь, гудящую под плитами. Она была холодной, жутко холодной, но сбежать от нее было нельзя. Здесь вместе с Великим Волком находилось нечто наблюдающее за ним, следящее за каждым его шагом. «Покажись!» — заревел железный шлем, и слова повторились эхом снова и снова, прежде чем затихнуть.